Подошла зима. Стало еще труднее. И жена Бяндзяня была вынуждена работать день и ночь, не покладая рук. Однажды, когда они сидели голодные, а Бяндзяню не удалось сбыть ничего из того, что жена приготовила для продажи, он решил вынести на рынок последнюю курицу и единственную утку. Но госпожа Цинь не дала ему этого сделать. «В них вся наша надежда», — сказала она. «Сейчас у нас есть штук 20 яиц. Весной у нас будут цыплята, мы их вырастим и тогда продадим». К весне у них накопилось 40 яиц, из которых вылупилось 20 цыплят и 20 утят. Через полгода, когда птицы подросли, жена Бяндзяня оставила себе несколько штук из тех, что хорошо неслись, а остальных Бяндзянь продал и на вырученные деньги купил пару поросят. Прошло около года, и у них уже были не только цыплята и утята, по двору бегал целый выводок поросят. Еще через несколько лет у бережливых хозяев появились и овцы, и буйволы. Бяндзянь купил участок земли, хорошо удобрил его и развел огород. Около 30 лет Бяндзянь и его жена провели в упорном труде, и в конце концов Бяндзянь стал крупным богачом, амбары которого были всегда доверху засыпаны зерном. Все его хозяйство перешло затем к Бяндзи, отцу Бяньбиня, который тоже был трудолюбивым, бережливым и старался приумножить состояние, доставшееся ему в наследство. Таким образом прошло всего каких-нибудь 100 лет, а у семьи Бянь было уже больше 10 000 цин прекрасной пахотной земли. Когда Бяньбинь начал свою служебную карьеру, а было это в первый год правления императора Гао Цзуна под девизом Линьде, на северо-западе страны свирепствовал голод, на востоке велись войны, и государственная казна крайне нуждалась в деньгах. Бяньбинь продал 5 000 цин своей земли и все, что выручил от продажи, отдал на военные нужды и на помощь голодающему населению. Этим он заслужил благосклонность императорского дома. Бяньбинь всегда относился с большим уважением к ученым и дорожил знакомством с ними. У него часто бывали не только литераторы, но и любители музыки, шахмат, каллиграфии, изящного искусства. Приходили к нему и врачи, и астрологи. И всем им он всегда оказывал почести, как самым дорогим гостям. Добрый по природе, он всегда был готов помочь людям и не жалел на это денег, никогда никому не отказывал, и в этом отношении он ничуть не уступал Мэн Чану. Теперь Бяньбинь ушел 6-й десяток, но у него не было ни одного сына. С 40 лет он стал брать себе наложниц, но у них одна за другой рождались только девочки, и теперь Бяньбинь был отцом 7 дочерей. Правда, 10 лет тому назад его жена, госпожа Чен, родила ему сына, которому дали имя Бяньби. Но когда мальчику было 3 года, он заболел падучей и умер. Это несчастье повергло всю семью в скорбь и печаль. В день смерти ребенка дом Бяньбиня огласился горестным плачем. Случилось так, что как раз в этот день мимо дома Бяньбиня проходил странствующий монах, который в этой округе собирал подаяние на храм. Узнав, из-за чего люди плачут, монах попросил, чтобы ему показали труп младенца. «Его еще можно спасти», — сказал монах, глядя на мертвого мальчика. «Только вряд ли это удастся в условиях мирского шума и суеты. Если вы разрешите мне взять мальчика с собой, то я попытаюсь вернуть его к жизни. А когда минет срок лихих напастей для него, когда он подрастет, я приведу его к вам обратно». Бяньбинь считал, что монах просто дурачит народ, не верил его россказням и ни за что не соглашался отдавать сына, ведь ребенок был уже мертв. Но что он мог поделать? Когда его жена, невзирая на то, жив ребенок или нет, непременно хотела отдать его монаху, она так упрашивала, так умоляла Бяньбиня, что он, наконец, вздохнул лишь и отошел прочь, решив предоставить жене поступать, как она хочет. С тех пор прошло много лет, а сыне не было ни слуху, ни духу, и Бянь-Бинь понимал, что нечего о нем и думать. Утешением для старика были его дочери. Каждая из них была скромна и прелестна, как цветок, а умом любая из них, казалось, могла затмить ясное сияние луны. Часы досуга Бянь-Бинь всегда проводил с дочерьми за книгами, за сочинением стихов, учил их каллиграфии, а это развлекало его и доставляло ему немалое удовольствие. В прошлом году Бянь-Бинь отправил своих дочерей на родину, в Гуанлин, где они должны были держать уездные экзамены. Девицы могли бы, собственно, не уезжать и пройти уездные экзамены в столице, но Бянь-Бинь не желал давать кому бы то ни было повода для подозрений. Все его дочери выдержали экзамены, заняв места по старшинству. Бао Юнь заняла первое место, Цай Юнь — второе, Цзинь Юнь — третье, Цзи Юнь — четвертое, Сян Юнь — пятое, Су Юнь — шестое и Лу Юнь — седьмое. На областных экзаменах они, правда, не заняли все первые места, как на экзаменах уездных, но тем не менее оказались в числе первых 10 выдержавших. После областных экзаменов девушки вернулись в столицу, но на их несчастье Бянь-Бинь был назначен главным экзаменатором. И как им ни было досадно, но отец не позволил им сдавать экзамены в столице. Бянь-Бинь слишком любил дочерей, чтобы спокойно смотреть на их переживания. Он ж не раз советовался с мужем сестры, почтенным Мэн-Мо, как поступить, и все не решался доложить о дочерях государыни. Как-то перед самыми экзаменами в палате Бянь-Бинь посоветовался с женой и решил пригласить к себе погостить дочерей и племянниц Мэн-Мо. «Пусть приедут», — сказал он жене, — «может быть, хоть немного развлекут наших дочерей». Бянь-Бинь поговорил также с другими экзаменаторами, начальником ведомства наблюдения при палате чинов Дзянь-Дзинем, начальником ведомства приема чужеземных послов Дун-Дуанем, начальником ведомства по делам жертвоприношений Джан-Джуном и начальником императорских кухонь Люй-Ляном и пригласил их дочерей на несколько дней приехать к нему погостить. Те с радостью приняли приглашение, так как их дочери точно так же, как дочери Бянь-Биня, не могли попасть на экзамены и, огорченные этим обстоятельством, не знали, куда себя деть и чем заняться. У Бянь-Биня было 2 сестры. Одна была замужем за Мэн-Мо, помощником начальника палаты обрядов. Другая была женой Мэн-Моу, старшего брата Мэн-Мо, бывшего Юйши. Мэн-Моу давно уже умер и оставил после себя 4 дочерей — Ланджи, Хуаджи, Фанджи и Юнджи. У Мэн-Мо тоже были 4 дочери — Цунджи, Яоджи, Цзиджи и Юйджи. Все 8 девиц отличались редкой красотой и исключительной начитанностью.